центре озера был небольшой остров с чудесной пагодой. На самом верхнем этаже сидел Ячень и остальные. Прекрасный вид скрывали лишь несколько колонн, которые нисколько не портили открывающийся простор. Волшебное место. Ячень мог с уверенностью сказать, что сад выделял глубокого познания как главную тему. Здесь было очень комфортно и спокойно. Ли Сяюнь засмеялся. Ячень, думаю, много школ пятого ранга уже попытались наложить на тебя свои лапы. Что ж, я не удивлен. Ты пока не являешься главным учеником ни одной школы пятого ранга. Если они тебя заманят, ты будешь держать авторитет всей школы, а может даже перенесешь ее на новый уровень. У каждого из них, кроме Еченя, был собственный наставник царства жизни и смерти. Именно поэтому к ним не приставали с подобными предложениями. Ячень захихикал. Он ждал, когда уже эти люди узнают, что в его школе небесного облака есть человек, который стал учеником короля дракона. Потом они от него отстанут, потому как никто не поверит, что король отдаст кому-то человека, подобного Еченю, разве что по каким-то своим соображениям. Все четверо собеседников были лучшими воинами Южного сектора. У каждого был шанс стать однажды воином царства жизни и смерти, а потому они никогда не будут недооценивать друг друга. Именно поэтому говорили они очень осторожно. Цзина Асюань посмотрела на Чучжун Тяня, который выглядел очень серьезным, и сказала: «Сейчас наступает пиковая эра этого мира, и мы находимся на вершине Южного региона. Но останавливаться на достигнутом нельзя ни в коем случае. Потому-то я и предложила собраться всем вместе и поговорить». Ли Сяюнь кивнул. «Принцесса Цзин права. Кроме нас есть еще много сильных воинов. Мы являемся друг другу конкурентами, но только в Южном регионе. Как только мы выйдем за его пределы, окажемся в одной лодке. Глупо будет не поделиться друг с другом наработками». В этот раз даже Чучжун Тяню было нечего возразить. Он знал, что принц говорил чистую правду. Он бесспорно был самодовольным и безрассудным, но никак не дураком. Он никак не считал себя лучше всех в мире. Даже с его телом злобного духа и хорошим уровнем психики обязательно будут те, кто окажется сильнее. «Ячень, может, я и не могу тебе помочь в других аспектах, но что касается концепции грома, то в Южном регионе нет никого, кто знал бы о ней больше меня». Будучи хозяйкой, Цзина Асюань понимала, что именно ей придется вести разговор. Остальные вряд ли решатся сами, и нужно было дать им пример. После этих слов, она встала и легко топнула ногой. Поднявшись в воздух, она оказалась на волнистой поверхности озера. Ее движения и поза были невероятно легки и элегантны. В следующий момент, ее белая как мрамор рука высвободила Чжэнь Юань, который постепенно начал углубляться и увеличивать концепцию грома, показывая все его слои наглядно. Ячень глубоко вздохнул и начал, не мигая, смотреть на ее правую руку. Вжух! В этот момент в ее правой руке появился гром. Какая интересная концепция грома! Ячень сразу понял, что она показывала ему рождение и смерть грома. Только она могла показать это в таких деталях. В его голове тут же начало мелькать множество идей о том, как использовать это знание. Теперь у него складывалось ощущение, что полное познание могло произойти в любую секунду. Завернув руку назад, она вернулась в пагоду и элегантно села на свое место. Ха-ха. Что ж, тогда моя очередь. Я также сконденсирую на своей руке силу звезды и, может быть, оно вам как-то пригодится в будущем. Ли Сяюнь со смехом вылетел из пагоды. Услышав его слова, глаза загорелись не только у Цзина Асюань, но и у Чучжун Тяня и Еченя. Среди множества уровней неба, самым таинственным оставался третий, высшее небо, которое являлось частью Млечного Пути. Даже воинам царства жизни и смерти требовалось глубокое понимание неба, чтобы попасть туда, что уж говорить о них. Кроме того, только познав пространство, можно понять всю свою ничтожность. Сила звезд была очень таинственной. В некотором роде казалось, что она каким-то образом была связана с реальными звездами. И именно благодаря этой связи Ли Сяюнь смог стать одним из лучших в Южном регионе. Кроме звезд, это лучшее место для глубокого познания. Цзина Асюань была заинтересована больше всех, так как находилась в шаге от полного познания грома. «Ну как вам? Это мое лучшее искусство». Ли Сяюнь вернулся на место с легкой улыбкой. Ячень рассмеялся. «Что ж, я не смею ответить невежеством за ваше гостеприимство и доверие. Я покажу вам мое искусство меча. Оно не совсем обычное. Это то, что я изучил за все это время и объединяет в себе весь мой опыт и другие искусства. Думаю, я вас не разочарую. О, что ж, ждем». Цзина Асюань было очень интересно узнать, Что же за искусство практикует Ячень? Исходя из его характера, он не будет использовать обманные маневры и покажет все как есть. Многие искусства брали за свою основу искусство меча, потому подобные знания будут не лишними даже не мечникам. На водной глади озера стоял Ячень. Глубоко вздохнув, он закрыл глаза и в ту секунду, когда они открылись, его правая рука высвободила меч разрушения. Вжух, вжух, вжух, вжух. В это мгновение вспыхнул свет, который озарил с поимцы меча всю округу. В то же время в пространство проскользнуло убийственное намерение меча. Оно показывало всю суть убийства. Благодаря этому искусству меча, каждый мог увидеть убийство в своей простейшей форме, незамутненным. Убийство – часть эволюции человека, а каждый конфликт в некотором роде ведет к убийству. Оно происходило каждую секунду. И умение, которое показал Ячень, показывало всю суть оного. Ячень не скупится. Пробормотал про себя Ли Сяюнь. Они не были дураками. Будучи одними из лучших, они прекрасно поняли, что Ячень косвенно показал им источник своих умений. Без сомнения, такие знания позволят каждому развить те навыки, которые он уже начал практиковать и усилить их. Методы убийства заключались практически в каждом их искусств. Показав троице данное искусство меча, Ячень вернулся на свое место. «Ну, что думаете?» Цзина Асюань рассмеялась. «Всего одно искусство меча, и я уже поняла, чего мне не хватает и что я делала не так, идеально. Ячень, я хотел бы стать твоим другом». Ли Сяюнь знал, что Ячень мог бы показать им что-то попроще, но он показал им суть своего искусства, что давало им возможность глубже изучить его. Более того, то, что он показал, можно было обдумывать еще очень долго и каждый раз находить в демонстрации что-то новое. Ее важность была неоспоримой. После этого, все трое посмотрели на Чучжун Теня. Нужно было сохранять лицо. Он не мог отрицать, что многое узнал от демонстрации Ячэня и понял, в чем кроются его проблемы. Раньше он считал, что злобного Юаня вполне достаточно, чтобы стать лучшим. Потому он всегда игнорировал обычные умения. Теперь же он понял, что их нужно изучать всем. Без них он не сможет превысить свои лимиты. «У меня нет ничего кроме нити злобного Юаня». С этими словами он покинул пагоду. Ли Сяюнь со значением кивнул. Это его самое сильное искусство. И Чжэнь Юань, и злобный Юань были энергиями, а они не отличались конкретикой и статичностью формы. Среди всех, только Чучжун Теню удавалось преобразовать энергию в конкретную форму нити, которая увеличивала силу поражения Юань. Исходя из чаепития, он еще не усвоил его полностью, в противном случае результаты поединков были бы совершенно другими. А теперь он собирался раскрыть всем этот секрет. Что ж, на проверку он оказался неплохим парнем. Вызазазэ. Темно-красный поток ци распространился по его телу, после чего кулак ударил воздух. Все перед ним превратилось в ничто. Казалось, что перед ним образовалось множество нитей, которые разрезали воздух и превращали его в ничто. После этого он целенаправленно замедлил этот процесс в сотни, чтобы все могли ясно увидеть, что именно и как он делает. Как поток ци преображается в нити, а потом взрывается. Вжух. Вернувшись в пагоду, он сказал Ячэню: «Я не хочу чувствовать себя твоим должником, потому возвращаю тебе твое великодушие». Ячень только рассмеялся в ответ. В этот момент на горизонте началась собираться тьма. Она походила на полуоткрытый глаз, и в его направлении начало стекаться юань ци. А все четверо очень тонко реагировали на изменения природного юаня, потому быстро поняли, что происходит. Их взгляды синхронно обратились в одном направлении. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 473. Глава 473. Солдаты королевских воинов. Это пространственная дыра. Сердце Ячэня учащенно забилось. Его атака пальца сотрясающего пустоту требует концепции пространства и глубокого понимания оной, чтобы активироваться, а изучение концепции пространства требует от воина наблюдения за силой пространства. Хотя эта сила из пространственной дыры была не слишком большой, потому как та была слишком уж глубокой, но тем не менее недооценивать ее не стоило. Цзина Асюань приподняла брови. «И правда пространственная дыра. Пойдемте проверим». У всех взыграло любопытство. Они еще никогда не видели ничего подобного. Все поднялись в воздух и полетели в северо-западном направлении к черноте дыры. Она была огромной, как будто небо вдруг раскололось. Все сильные воины в радиусе 10 миль ощутили странную вибрацию с неба. Некоторые отказались предпринимать какие-либо действия, в то время как другие не смогли сдержать любопытство и тоже полетели к источнику вибрации. Внезапно, люди начали прибывать со всех направлений. На первый взгляд казалось, что разлом находится где-то недалеко от громового города, но на самом деле был за сотни миль от него. Такая иллюзия получилась из-за эффекта силы пространства, а здесь уже много людей. К тому времени, как четверо воинов прибыли к пространственной дыре, там уже была целая толпа. Гул стоял как в пчелином улье. Ячень взглянул на черную трещину в центре неба. Она была невероятно широкой и длинной, навскидку можно было обозначить ширину в 10 миль. Внутри должно было храниться множество чистейшей силы пространства, впрочем, как и ужасающего черного ци. Сила пространства невероятно чистая, но черный ци кажется не таким уж обычным. Оно не только противостоит Чжэнь Юаню, но и силе разума и души. Как только у кого-то появляется желание считать с него информацию, воины царства достижения астрала использовали силу разума прежде чем предпринимать какие бы то ни было действия в случае столкновения с чем-то неизвестным. У Ячня было перед ними преимущество, так как он обладал еще и силой души, но даже она не смогла продвинуться не больше нескольких миль. На этой протяжности все было заполнено чернотой и темной вибрацией. Ничего другого запеленговать не удалось даже ему. Стоящий подле него Ли Сяюнь сказал: «Такой разлом с бухты-барахты не появится. Что-то произошло с пространством, что стало причиной разрушения большой территории, которая обратилась в эту черную дыру. Но она появилась из ниоткуда и не похоже, чтобы на нее что-то влияло, а значит она не имеет ничего общего с разломом пространства». Цзина Асюань кивнула. «Должно быть, разлом произошел в параллельном пространстве и был он настолько глубоким, что это лишь проекция оного в нашем мире». «Разлом в параллельном пространстве». Ячень нахмурился. «Формирование параллельного мира могло случиться в нескольких случаях. Искусственное разделение пространства или использование силы пространства для его создания. Если произошел разрыв, смешанная сила пространства вполне могла разрушить реальный мир и даже создать такие трещины». Вжух, вжух. Теперь уже начали прибывать воины царства моря души, все они расположились на близлежащих горах. Какая огромная трещина. Она просто не может выходить из реального пространства. Должно быть, это какой-то параллельный мир, который скрывает эта трещина. Параллельный мир? Да такое могут создать только герои древней эры. Значит, там может храниться что-то очень ценное. Много искать станешь, ничего не достанешь. Кроме людей, которые точно знают, что смогут туда войти, кто еще осмелится на такое? Кто знает, что нас ждет на другой стороне? Да и сам разлом может быть опасен. Ни ты, ни я оттуда не выберемся. Даже воины царства моря душ не выдержат такого напряжения и их просто разорвет. Хе-хе. Да я же просто сказал. Если не буду уверен на 90%, даже пробовать не стану. Время шло и у разлома появлялось все больше воинов царства моря душ. Некоторые были одинокими путниками, а некоторые пребывали группами. Каждый пытался пробить силой души, что происходит внутри, но ни одному не удалось узнать хоть что-то стоящее. Что? Из разлома что-то движется. У некоторых воинов царства моря душ начали расширяться зрачки от удивления. Они неотрывно смотрели на разлом. Он все еще был черен и заполнен силой пространства, но из его центра начала появляться точка света, которая, постоянно увеличиваясь, начала приближаться к выходу. Вжух. Через некоторое время она уже сияла в полную силу. Это был огненно-красный шест, который тут же разрубил ближайшую гору пополам. Эта вибрация великого оружия была заметна всем. Это атакующее оружие высшего ранга. Лови его. Никто не знал, кто был зачинщиком, но уже через секунду все толпой ринулись ловить его. В одну секунду местность подле разлома обратилась в хаос. Ячень покачал головой, но не сдвинулся ни на дюйм. Ли Сяюнь и Цзина Асюань тоже не присоединились к грызне. Одно оружие высшего ранга не заставит их вмешаться в бессмысленную драку. Чучжун Тянь скривился. Они так и помрут. Обладание оружием высшего ранга было пределом мечтаний для любого, особенно для воинов высочайшего ранга царства достижения астрала. Оно могло стать решающим фактором в битве. Обычные воины царства моря душ тоже не отказались бы от такого. Верно подобранное оружие высшего ранга могло помочь им перейти на новый уровень силы. Но получив его, нужно было еще удержать такой лакомый кусочек. Без должной силы, ты таким приобретением просто подпишешь себе смертный приговор. Все так и произошло. Все воины царства достижения астрала, которые ринулись в драку, еще не успели сообразить, какую глупость сделали, как уже были убиты более сильными противниками из царства моря душ. Когда цифра трупов начала расти в геометрической прогрессии, остальные воины царства достижения астрала наконец поняли всю глупость такого действия и отступили. Оружие высшего ранга, конечно, хотелось бы получить, но умирать за него не хотелось никому. Бум, бум, бум. Те воины царства моря душ, которые кинулись к оружию, были слишком разгорячены погоней. Они убивали и убивали без разбору, кто бы ни стоял на их пути к трофею. Наконец Красный Шест получил один из лучших воинов царства моря душ. Он был самым быстрым. Кроме того, ему помогали пара друзей. «Красное дерево, что скажешь об этой палице?» — спросил его один из них. «Ха-ха, это оружие из древней эры, потому сила его будет выше обычного. Кроме того, его главный элемент идеально подходит моему глубокому познанию. Теперь моя сила возрастет в 10%, а то и 20%. Он быстро оставил на палице свой отпечаток души. Некоторые были заинтригованы, что воин получил такое оружие. Теперь его разрыв между другими воинами только увеличится. «Ничего, ребята, я отдам вам все свое старое оружие высшего ранга. Как вы им распорядитесь, ваше дело». И он отдал друзьям все, что у него было в запасниках. Воины царства моря душ прекрасно понимали, какой ценностью обладает эта палица. Даже самый худший артефакт древней эры будет в 100 раз лучше, чем любой артефакт современности. Знали об этом все. Если бы они не были в курсе силы красного дерева, то уже попытались бы отобрать его. Что-то еще идет. Из разлома выскользнула темно-желтая палица. Как и красный шест, она тоже была высшего ранга. С прошлого раза воинов, несущихся за ней, стало еще больше. Особенно усердствовали те, у кого пока не было оружия высокого ранга. Бум! В этот момент из ниоткуда возникла огромная ладонь. Она отмела по меньшей мере с десяток воинов царства моря душ. После чего палица приземлилась в руки мужчине средних лет. Это мастер царства моря душ. Все были в шоке от увиденного и попытались отойти подальше. Спириты и мастера были на кардинально разных уровнях. Мастер мог без труда покончить со спиритом любого уровня. Мужчина в желтом взмахнул новообретенным оружием, примиряясь к весу, и горы затряслись, отправляя силу глубже в землю. Хе-хе. А эти штуки с древней эры правда неплохие. Пространственный разлом был как фабрика артефактов. Время от времени появлялся то один, то другой, и 7 из 10 были как раз высшего ранга, 2 или 3 из 7 были защитного свойства. Некоторые воины царства моря душ не интересовались атакующими артефактами, но на защитные набросились как стая голодных собак. Один защитный артефакт высшего ранга стоил 2 атакующих, ведь кто не хочет обезопасить себя максимально? Мужчина с желтой палицей тоже попробовал побороться за защитный артефакт, но ему наперерез вышел другой мастер его же уровня. Их драка была самой продолжительной, и в конечном итоге артефакт забрал третий мастер. Черт, не повезло. Мужчина в желтом досадливо чертыхнулся. А боги, там идет что-то серьезное. Слышите, какая вибрация? Ее аура не выносит даже сила пространства. Из разлома с гулом выплыл небольшой топор. Он распространял вокруг собой невероятной силы вибрацию. Сияя ярким светом, он обратил множество гор в пыль. Ячень чувствовал нестабильность земли и закричал: «Великое оружие высочайшего ранга! Таким званием награждались только то, чем владели сами короли-воины. Только воин царства жизни и смерти мог обрести такую силу. В руках воина царства моря душ такое оружие могло восстанавливать уровень Чжэнь Юаня за секунды. Разница в силе между таким оружием и высочайшим рангом была даже не в раз или два, в десятки раз. Это были воины царства жизни и смерти среди оружия, и сила их была неиссякаемой. Тем не менее никто даже не пытался приблизиться к топору. Все просто стояли и смотрели, как он плывет по воздуху. «Отойдите, этот топор принадлежит сияющему королю из сияющей школы». «Да ты что, он принадлежит королю зверей». «Ха, к этому месту ближе всего громовой город. Значит, этот топор должен достаться черному громовому королю. Не создавайте проблем своей школе. Кроме воинов царства жизни и смерти никто не хотел касаться этого артефакта. Ситуация была та же, что и с воином царства достижения астрала, который будет светить оружием высшего ранга. Вернее, в 100 раз хуже этого. Для каждого присутствующего это было запретное оружие. Только воины царства жизни и смерти лично могли прийти и забрать такое сокровище. Остальные даже прикасаться к нему не должны были. Это место скоро падет. Ячень не знал, где сейчас воины царства жизни и смерти из громового города. Но как только они покажутся, то обязательно начнут сражение за этот топор, и остальные прибывшие воины того же царства не будут стоять в стороне. А значит, скоро здесь будет жарко. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 474. Глава 474. Поле боя, заполненное костями. После того, как из разлома вылетело оружие высочайшего ранга, из пространства перестало что-либо показываться, а само оно, похоже, начало схлопываться. А нет, пролом закрывается. За все время оттуда вышло 4 оружия среднего ранга, 8 высшего и 1 высочайшего. Настоящая оружейная фабрика. Если не попробовать глянуть, что там внутри, всю жизнь жалеть будем. И кто же осмелится туда пойти? Раньше, может быть, кто-то и рискнул бы, но теперь, когда разлом начал закрываться, успеем ли вернуться? Все с грустью наблюдали, как разлом становится все меньше и меньше. Постойте, он не схлопывается, а преобразовывается во что-то вроде двери. Дверь внутрь. Лица у всех застыли. Некоторые откровенно радовались, как будто случайно нашли сундук с сокровищами. Это была прекрасная возможность, которой было грех не воспользоваться. Ячень выглядел невероятно серьезным и с осторожностью поглядывал на дверь. Она была где-то 6 метров в ширину и 12 в длину. Поверхность ее чем-то напоминала кристаллу, сквозь нее даже можно было что-то увидеть. Под лучами солнца дверь переливалась всеми цветами радуги. Позади двери виднелся какой-то тоннель, с такими же стенами, как и сама дверь. Но стены плотным слоем покрывала черная ци, что придавало данному месту зловещую ауру. В конце тоннеля виднелся слабый свет, и никто не знал, насколько глубоким он был. Редкая возможность. Нужно заходить. Кто-то направился в сторону двери, не выдержав напряжения. Все увидели, что с человеком ничего не произошло, потому тут же последовали его примеру. Они скорее волновались, что будут слишком медлить, и кто-то другой заберет их сокровища. Вскоре больше половины присутствующих скрылось в недрах тоннеля, а первые смельчаки уже достигли света в его конце. «Может, и мы пойдем?» – предложил Ли Сяюнь с сомнением в голосе. Его инстинкты вопили, что там скрывается какая-то опасность, и что такое решение может стоить ему жизни. Цзина Асюань ответила: «Давай еще немного подождем». Воины царства моря душ пока с места не сдвинулись. Ячень кивнул. Само запретное место не несло в себе опасности, а вот параллельный мир относился уже не к их миру. Это вполне могла быть дверь с одним входом, и выхода назад уже не будет, а сил разорвать пространство у них не было. Он накинул взглядом толпу и внезапно наткнулся на знакомую фигуру. Мужун. Из толпы выскользнула девушка в лиловом и такой же вуалью на лице. Она вошла в тоннель, не оглядываясь. «Простите меня, но мне нужно пойти первым». Он сжал кулаки и стремительно развил скорость, догоняя ее. Чучжунтянь криво усмехнулся. «Женщины всегда причина в них», — Ли Сяюнь ответил. «Брат Чу, отношения существуют не только в плоскости тренировок. Иногда на это есть свои причины». Последний скривился. Ему нужна была скорее кукла, которая будет беспрекословно выполнять его приказы и делать то, что он скажет, без возражений. В этом случае от нее точно не будет неприятностей. Ячень же принял решение, не думая. Он просто следовал зову сердца. Как только он пересек порог, то уже не видел Мужун Цинчен. Он раскрыл силу души и ощутил, что она уже отдалилась от него на 4 мили. Их разделяли сотни человек. Выдохнув загрязненные ци, он снова просканировал тоннель. Он был соткан из силы пространства и уже не был столь агрессивным, как раньше. Напротив, он стал стабилен и непоколебим. Да что происходит с этим черным ци? Ячень понял, что у этого ци есть свой собственный дух. Он находился в постоянной борьбе и пытался высвободиться из этого ограничения своей формы. Особенно это было заметно, когда по тоннелю проходило живое существо. Тогда борьба становилась еще интенсивней. Я должен быть осторожен. Бессознательно, он старался держаться по центру и не подходить близко к стенам тоннеля. А-а-а-а. Внезапно из ниоткуда послышался чей-то крик. Голос доносился откуда-то спереди. Это был воин царства достижения астрала, который подошел слишком близко к стене. Он не ожидал, что черная ци внезапно отделится от стены и выпьет его досуха, оставив лишь костлявую мумию с посеревшей кожей. «Не приближайтесь к стенам, это какая-то странная ци». Все в ужасе смотрели на тело и старались держаться как можно ближе к центру тоннеля. До этого происшествия все были предельно спокойны. Теперь же, зная о коварстве черного ци, все запаниковали, начали толкаться и сами того не желая начали подталкивать соседей к стенам. Многие умирали, даже не сразу понимая причину. После того, как количество людей сократилось, толпа начала успокаиваться, чего и стоило ожидать. Ячень сузил глаза и осторожно продолжил движение. Каким бы длинным тоннель ни был, где-то он должен заканчиваться. Наконец наш герой достиг стены света, в которой исчезали впереди идущие. Сделав шаг вперед, Ячень скрылся за стеной. На другой стороне находилось старое поле боя с огромным количеством мертвых тел. Черная ци в воздухе продолжала присутствовать, заворачиваясь в завывающие ветровые потоки. Далеко вверху темнело черное небо, хаотичное, цвета крови и унылой серости. Поле боя. Ячень был удивлен. Он думал, что здесь будет все что угодно, но никак не это. Более того, поле, простиравшееся перед ним, казалось бесконечным. Ему конца и края не было видно, только холод и неотвратимое чувство смерти. Хэррррррр. Под ногами послышался хруст, и Ячень посмотрел вниз. Это оказалась кость огромного пальца. В длину он достигал метра, а в ширину – около 6 дюймов. По всем признакам палец был человеческий, но где вы видели таких огромных людей? Перестав смотреть на кости, Ячень огляделся и горько рассмеялся. Похоже, что этот портал отправляет людей в разные места, в зависимости от времени. Дело принимает неприятный оборот. Ну да ладно, будем иметь дело с тем, что есть. Хрустя костями под ногами, Ячень начал медленно спускаться по склону. Костей было множество. Некоторые принадлежали людям, некоторые монстрам. Также достаточно много было костей великанов. Вскоре Ячень понял, что этих существ нельзя называть людьми, потому как на их черепах возвышались рога, а у некоторых даже были крылья. Что же за битва привела к таким серьезным потерям? Может, в древние времена люди и монстры постоянно сражались друг с другом и даже открыли для этого портал? Ячень не знал, что происходило раньше. Неоспоримым был лишь тот факт, что тогда было намного больше видов живых существ, нежели сейчас. Некоторым костям было больше миллиона лет, но он все еще чувствовал силу духа, которая исходила от них. Жаль только, что они были слишком хрупкими для более детального осмотра. Ву-у-у-у. Привлеченный запахом живой крови и ци на Ячень начал нестись ураган из черного ци. «Ты меня не получишь». Ячень использовал свою технику шагов, чтобы отступить на тысячи метров. Но черный ветер не отставал. Хорошо, что Ячень был достаточно быстр, чтобы резко увеличить дистанцию между ними. Как только он отлетел достаточно далеко, ветер потерял его след и вернулся обратно в небо. Облегченно выдохнув, Ячень наконец замедлился. А за тысячи миль от него по полю боя шла лиловая фигура. Это была Мужун Цинчен. Она не смотрела на трупы, а целенаправленно летела в какую-то одной ей ведомую точку, которая тянула ее как магнитом. Скорость превысила уже все возможные пределы. Вжух, вжух, вжух. Черный ветер в небе продолжал неистовствовать. Но Мужун Цинчен его, казалось, не интересовала. Ее ци и кровь не вызывала в нем жажду, и лишь отдельные завихрения пытались неохотно преследовать ее. Вжух. На поверхности ее кожи появился черный свет. От этого ее скорость увеличилась еще больше. Внезапно она направилась прямо к черному ци. В глазах ее мелькал такой же черный свет, отчего она могла четко наблюдать, что происходит до сотни миль от нее. Как будто расстояние для нее в принципе ничего не значило. Эй, эй, стой. Подле нее появился воин в сером. Он определенно уже был в царстве моря душ. Его тело сияло от высокой скорости. Он пытался догнать Мужун Цинчен и схватить ее. Она решила не сбавлять скорость, а просто бросила в преследователя шаром из черного света. Бум. Когда тот врезался в воина, того отбросило назад, и кровь потекла у него изо рта. Как такое возможно? Воин не мог поверить в то, что произошло. Ну да, он был всего лишь спиритом, но как с ним смог совладать воин царства достижения астрала, да еще и ранить. А Мужун Цинчен, не оборачиваясь, продолжила свое путешествие. Позади нее, кровь воина заинтересовала уже знакомый нам черный ветер, который тут же раскинул капюшон радиусом в 10 миль. Как бы быстро воин не бежал, спрятаться от ветра он уже не мог. Защитный слой Чжэнь Юаня был уже нарушен, а в следующую секунду волна черного ци раскрыла его окончательно и жадно начала впитывать в себя энергию. Выражение невообразимого ужаса скоро исчезло с его лица, потому что лица уже не было, как крови и плоти. Остались только выбеленные кости и незавершенный крик ужаса. Ячень шел уже полчаса и не встретил ни души. Черный ветер был невероятно коварен в своих попытках поглотить его. Казалось, что он вездесущий. Что? Еще одно оружие высочайшего ранга, перед его глазами лежал скелет. На груди было стометровое копье, все в трещинах. А рядом с ним лежал череп с рогами и две руки, определенно принадлежавшие разным видам. «Иди сюда!» Ячень поманил копье к себе, и оно медленно поплыло в его сторону. Это правда оружие высочайшего ранга. Вибрация от него даже сильнее, чем от топора. Жалко, что оно уже никуда не годится. Он снова использовал Чжэнь Юань. Теперь уже, чтобы отбросить копье, пошел было дальше, но вдруг... Нечеловеческий вой донесся со стороны скелета. Внезапно на Ячень набросилась черная ци, но странная, освещенная изнутри. Ха! Достав меч разрушения, Ячень атаковал. Пуф! Черная ци распалась, у него не было ни шанса против разрушающего намерения меча. Но тут произошло нечто странное. Рассеявшийся было свет резко прыгнул внутрь скелета. Медленно и неуклюже тот начал подниматься на ноги. Пустые глазницы черепа сияли черным светом, и оно атаковало. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 475. Глава 475. Кристаллы силы духа. Этот черный свет, похоже, содержит в себе силу духа, но не такой уж он и разумный. Ячень с легким звуком достал из ножен меч грома, а потом провел свою атаку двойного меча. Перекрестный свет меча распилил скелет на четыре части. Убийственное намерение меча горело таким же черным светом, окутывая скелет. Должно быть, это скелет воина царства жизни и смерти. В противном случае он или она не мог бы убить ужасного гиганта. А значит, у него в костях должны быть кристаллы силы духа. Он огляделся, а потом с силой ударил кулаком по одной из костей. Пуф, кость обратилась в прах. Но внутри него что-то сияло тусклым красным светом. А вот и они. Ячень выглядел счастливым и достал кристаллы из праха. Всего их было три. Несмотря на небольшие размеры, силой они обладали огромной. Это большое поле боя. Таких скелетов здесь должно быть много. Если я смогу найти достаточно кристаллов, то смогу быстро достичь духовного тела и перейти в царство моря душ. Главная разница между царством достижения астрала и царством моря душ заключалась как раз в разных строениях физического тела. Каким бы сильным ни был воин царства достижения астрала, он все равно все еще был человеком. А вот тело воина царства моря душ уже нельзя было отнести к царству людей. У них были тела духов. Тела их были не только крепкими и почти неуязвимыми, но они также могли выдерживать другие уровни Чжэнь Юаня и их потоки. Если воин царства достижения астрала попробует использовать юань воина царства моря душ, тело его не выдержит такого напряжения. А если у них что и получится, максимально использовать его у них не выйдет чисто физически. Причина такой силы у Чжун Теня заключалась в том, что он обладал телом злобного духа и тренировал злобный юань. Исходя из его чистоты, он был не слабее обычного воина царства моря душ. Потому его тело было столь сильным, что Ячиню было тяжело даже ранить его. Чтобы дотренировать тело до духовного уровня, требовалось много времени и сил. Это знал даже ребенок. Но, благодаря кристаллам духовной силы, этот срок можно сократить, а там и до нового царства будет рукой подать. Такие кристаллы не обязательно хранились в костях воинов царства жизни и смерти. В принципе, они и были там лишь потому, что это поле ранее корнями уходило в древние времена, и за столько миллионов лет кристаллы успели сформироваться, а со временем и пропали бы. Потому не факт, что кристаллы сохранились во всех подобных телах, и Ячиню все равно стоило полагаться лишь на удачу в их поисках. Собрав кристаллы, он посмотрел уже на скелет неизвестного существа. Хайрэрэр, хайрэрэр, хайрэрэр, хайрэрэр. Под силой кулака Еченя он тоже стал пылью. В ней тоже сияли кристаллы, но теперь уже черного цвета. Вжух! Эти капельки осели в ладони Еченя и были по размеру с фалангу пальца. Сила, которую они в себе сравнить с кристаллами силы духа было просто невозможно, и содержали они в себе разные виды этих сил. Может, это какая-то древняя раса демона? Подумалось Еченю во время рассматривания этих кристаллов. Исходя из информации, что оставил ему король битвы, таких монстров он за свою жизнь не видел. Но вот факт, что король битвы уже видел такие кристаллы, когда замечал кости древних демонов в разных запретных зонах, был неоспорим. Согласно этой информации, эти частицы назывались демоническими кристаллами, но люди не могли их использовать. Древний демон обладал невероятной силой, намного превосходящей человеческую. Похоже, что в древние времена здесь произошла какая-то межрасовая война. Еченя это не сильно волновало. Какая разница, какой силой они обладали, раз сейчас от них остались одни кости. Может, поэтому он никогда не слышал о расе древних демонов. Он продолжил свой путь, то тут, то там, собирая кристаллы силы духа и демонические кристаллы. Ха-ха. Кристаллы в костях. Похоже, здесь был воин царства жизни и смерти. В ту же параллельную реальность попало еще много воинов. Но если воины царства достижения астрала активно боролись за свою жизнь внутри тоннеля, у воинов царства моря душ не возникло никаких проблем. Некоторые даже, как Ячень, нашли кристаллы силы духа. Если собрать достаточно, мое духовное тело перейдет на новый уровень. Хорошее место. Так чего ты ждешь? Пошли еще поищем такие кости. Поле боя огромное, здесь точно должны быть еще такие. И много. Ты прав. Нечего терять времени. Пойдем быстрее, пока еще есть что собирать. Время шло, и многие уже успели найти подобные кристаллы. Большинство находок принадлежали воинам царства моря душ. Представители царства достижения астрала были слишком напуганы по пути сюда и были полностью вымотаны. Да и найти такие кости было непросто. Девятый кристалл. После предыдущей находки, Ячень успел собрать еще несколько. Теперь у него их было 9. Ух ты! В 70 милях еще один похожий скелет. Сила души Еченя могла сканировать площадь в сотню миль. Подойдя к запеленгованному месту, он увидел огромный скелет представителя расы древних демонов, а подле него лежал воин царства жизни и смерти. Кроме того, здесь еще был один скелет гиганта, который привлек его внимание. Вжух! Одним молниеносным прыжком он приблизился к этому месту. Пользуясь силой инерции, Ячень тут же раздробил кости кулаком. Показались красноватые кристаллы силы духа и демонические кристаллы. Какой большой! Всего наш герой нашел 5 камней. 3 было размером с фасолину, 1 с мизинец, а вот последний уже с большой палец и содержал в себе невероятное количество энергии. Хватит на целых 5 мелких. Демонические кристаллы были примерно одинаковые, с мизинец. Кости же гиганта повергли Еченя в шок, внутри были демонические камни. Количество их было таким же, как и внутри демона, но 4 было размером с большой палец, а 1 с фасолину. Так это тоже раса древних демонов, подумал Ячень про себя. А в 10 милях от него кто-то крался. Какая удача! Не могу поверить, что мне попалась такая легкая добыча. Всего лишь пиковый уровень царства достижения астрала. Это точно мой шанс, и нужно им воспользоваться. Преследователь усмехнулся и превратился в пучок света. Вжух! У нас гости. Использование силы души отнимало много сил, потому чаще всего Ячень ограничивал свой периметр в 5 миль. Этого было достаточно, чтобы вовремя среагировать на появление неприятеля и дать отпор. А приближались к нему достаточно быстро. Через пару вдохов он уже был за 100 шагов от Еченя. «Малыш, чего не убегаешь? И правильно делаешь. Куда тебе сбежать от воина царства моря душ? Так даже лучше. Время мне сэкономишь. Отдавай все, что успел тут накопать. Парень, я добрый, может, даже отпущу потом». Это был уже знакомый нам мужчина в желтом. Большая стать, глаза, сияющие злобой, и противная кривая ухмылка нисколько не придавала ему дружелюбия. Ячень ступил на кости и спросил: «А с чего бы мне отдавать тебе кристаллы?» Такого поворота мужчина не ожидал. Казалось Еченю в принципе все равно, с кем он имеет дело. Он даже заметил в глазах своего собеседника нотку презрения. Бум! Земля под ним просела, и он сказал зловещим шепотом: «Я собирался потом оставить тебя в покое, но теперь передумал. Умри». В руках мужчины появилась красная сабля. Вибрация показала, что это оружие высшего ранга, тяжелое как гора. Он атаковал Еченя. Ячень же достал все 3 меча сразу. Его Чжэнь Юань вздрогнул, а потом мечи слились в один. Глубоко вздохнув, он взмахнул им. Вжух! Земля задрожала, и то тут, то там начали появляться черные рытвины. Мужчину отбросило назад. На лице его застыло удивление, а кровь заполнила рот. Что происходит? Я же спирит. Почему это я не могу совладать с молокососом позднего царства достижения астрала? Разве, что у него тоже оружие высшего ранга? Удивление сменилось серьезным выражением. А Ячень тем временем смотрел на стройное лезвие и думал. А эта штука с нитями и правда мощная. У меня получилось сразить воина царства моря душ обычной атакой. Метод Чучжун теня было тяжело познать и использовать. Но душа Ячня была особенной. С ней не сравнятся даже воины царства моря душ. Для него метод этих нитей было не так уж сложно изучить. Потому он уже успел понять главные принципы их работы и использовать на практике. Гаденыш, тузы в рукавах прячешь, но теперь тебе точно конец. Мужчина взревел и использовал одно из своих серьезных атак. 70%. Ячень и бровью не повел. Он просто использовал 9 движений искусства меча зеленого лотоса, неувядающая природа. В комбинации с намерением меча мастера, атака была стремительной, как падающая звезда. Пуф! Мужчина сплюнул еще один сгусток крови с примесью внутренностей. Удивлению его не было предела. Плохо. Как будто скалой привалило. Может, он один из тех гениев уровня дракона с чаепития? Он уже слышал новости о невероятных воинах царства достижения астрала, которые на равных сражались с воинами царства моря душ, а теперь он вживую столкнулся с одним из них. Что ж за напасть, здесь может закончиться твой жизненный путь. Ячень не дал ему шанса сбежать. Он обратил свое тело в меч и снова провел неувядающую природу. Не надо было хамить, хорошим это не закончится. Мужчина в желтом закричал в последний раз в попытке закрыться от атаки. Вжух, но по сабле прошел лишь кончик меча, а потом с хрустом вошел в шею, обогряясь алой кровью. Достав меч, Ячень резюмировал. И заканчивается это так. Мужчина умер, пристально смотря на него, и осел на землю. Вжух. Кольцо хранения мужчины быстро оказалось в руке Ячня, и он, не проверяя его, кинул в свое кольцо и ушел. Один воин царства моря душ был убит без лишних усилий. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 476. Глава 476. Переход на 14 уровень. Кости были везде, куда хватало глаз. Неподалеку возвышалась темно-красная гора, сильно пострадавшая от постоянных ветров. Ячень сидел в центре пещеры Большой Скалы, поле боя параллельного мира. Здесь много воинов царства моря душ. С моей нынешней силой я смогу выстоять против обычного воина, но определенно умру, столкнувшись с воином уровня мастера. А значит, нужно поднять уровень культивации. Выдохнув, наш герой достал трофейное кольцо хранения. Внутри было много боевых руководств, но ни одного высшего ранга царства земли. Также нашлось 4 оружия среднего ранга, 100 000 камней среднего ранга и более 8 000 высшего. Из недавних приобретений были 4 кристалла силы духа и 3 демонических камня. Саблю высшего ранга, которую использовал мужчина, Ячень уже отправил в свое кольцо хранения. 18 кристаллов силы духа помогут мне сформировать треть духовного тела. Ячень посмотрел на свою левую руку, в которой лежало 18 красноватых кристаллов. Один размером с большой палец, один с мизиницей 16, обычного размера с фасолину. Если бы он достал кристаллы раньше, то их вполне хватило бы на полное формирование духовного тела. Но за миллионы лет сила этих камней уже начала выветриваться. Сейчас их даже не сравнить с кристаллами из костей воинов царства моря душ, что умерли 100 лет назад. Он тряхнул рукой, и на ладони остался один камень с фасолину. Он закрыл глаза и изо всех сил попытался достать энергию с камня. Как только она попала в тело, Ячень не сдержал легкий рык. Это было странное, но приятное чувство. Как будто человек, страдающий от жажды в пустыне, набрел на оазис и впервые за долгое время припал к живительному источнику влаги. Можно было даже не пытаться контролировать этот процесс. Поглотив один камень, он достал следующий. Через полчаса из 18 камней остался только один. В его физическом теле уже начали происходить изменения. Тело покрывало пульсирующая красноватая дымка. Отбросив сомнения, Ячень поглотил последний. Последний кристалл содержал в себе в 6 раз больше энергии, чем остальные. Она была как полноводный океан, который вливался в его тело через руки и растекался до самой макушки. Дымка сала в несколько раз ярче, окрашивая даже волосы и одежду в алый. Еще через полчаса сияние улеглось, и Ячень пробормотал про себя. Он был слабее, чем я считал. Сила духа почти закончилась, а этого все еще мало. Самая ценная часть кристаллов – выжимка силы духа. И несмотря на то, что 18 кристаллов вместе содержали ее достаточно много, они смогли создать всего 2 нити силы духа, что было практически ничего. Но мое тело стало намного сильнее. Если достигнутое объединить с моим старым заклинанием истинного нефритового тела, то это можно считать где-то 1/3 обычного духовного тела. Достигнув пикового уровня позднего царства достижения астрала, заклинание истинного нефритового тела стало бесполезным и давало лишь небольшое преимущество перед остальными. Но сейчас ему пригодится каждая мелочь. Что? Чжэнь Юань стал активнее. Тренировка духовного тела вызывает такой эффект. Активный Чжэнь Юань станет отличной возможностью улучшить боевые искусства. Потому он решил не тратить ни секунды и снова закрыл глаза. Чжэнь Юань внутри тела путешествовал по 13 уровню заклинания меча зеленого лотоса и проходил его цикл за циклом. Ячень пытался сделать прорыв до 14 уровня. Ву-ву-ву-ву. Через некоторое время гора встрепенулась. Острейшее ци растеклось во всех направлениях, а над горой рассеялась даже черная ци в небе. В следующую секунду на горе расцвел огромный зеленый лотос. Он цвел, издавая звуки взмахов меча. Казалось, он сам вот-вот появится во плоти. Какое мощное ци меча! Кто-то скоро совершит прорыв. 3 человеческие фигуры за 100 миль от этого места остановились и посмотрели в сторону, где сейчас находился Ячень. Ци было, конечно, мощное, но Чжэнь Юань не такой уж интенсивный. Пойдем проверим. Вжух, вжух, вжух. Они превратились в 2 лучика света и понеслись на невероятной скорости к месту происшествия. Вскоре они уже оказались в нескольких милях от места, где скрывался Ячень, и глазели на цветущий зеленый лотос. Ха-ха, это заклинание высшего ранга царства Земли. Если мы сможем его украсть и дотренировать его до того же уровня, что и этот воин, то наша сила возрастет в 2 раза. Рассмеялся мечник в красном халате. Старик в черном, что стоял подле него, потрогал бороду. Среди искусств царства Земли высшего ранга есть своя градация, и это лучшие из лучших. Более того, это заклинание меча, которое тренирует мечник, а значит, оно будет даже сильнее, чем искусство высокого ранга, которое ты уже изучил. Мечник в зеленом уверенно дополнил: я не возражаю против того, чтобы потерять остальные артефакты, но это заклинание я заполучу. Кто-то против. Мужчина с залысиной сказал: для нас оно все равно ценности не имеет, но, я сомневаюсь, что он возьмет руководство с собой. Скорее всего, он уже уничтожил его. Мечник в зеленом криво усмехнулся. 14 уровень заклинания зеленого лотоса и правда сильно. Я не могу поверить, что мой Чжэнь Юань теперь до такой степени чист. Более того, теперь его ядро преобразилось в зеленый лотос. Ячень проверил силу души и понял, что тут тоже все изменилось в лучшую сторону и теперь напоминал синий поток. Но самые большие изменения произошли в Дантяне. Теперь там был синий хрустальный лотос, который корнями уходил в центр, внутри которого пряталось истинное ядро Чжэнь Юаня. Зеленое сияние и ци меча зеленого лотоса, которые крутились вокруг него, начали объединяться. Их плотность становилась все выше, пока наконец не превратились в маленький лотос, который приземлился у корней. 14 заклинания меча зеленого лотоса изучено. Интересно, какова теперь сила ци меча зеленого лотоса? Он огляделся, что-то почувствовал и криво усмехнулся. Похоже, скоро появится возможность узнать об этом. Снаружи мечник в зеленом достал меч и взмахнул им. Ха, ха-ра-ра. Гора разломилась пополам, и мечник увидел Ячня, который все еще парил в воздухе и даже не изменил позу. Улыбнувшись, он взмахнул пальцем правой руки. Вжух. Ци меча в форме лотоса вылетела как пуля. Аво. Мечник почувствовал, как у него волосы на руках стали дыбом. Он хотел бежать, но скорость его все еще была ниже, чем у Ячня. Ци меча прошло прямо у него меж бровей, оставив маленькую дырочку. Старик в черном и лысеющий хотели посмотреть, как мужчина собрался убить Ячня, еле осознали, что их друга уже нет в живых. Они онемели от удивления и почувствовали, как холодок пошел по позвоночнику. Мечник начал падать прямо у них на глазах. Малюсенькое ци меча было такое маленькое, но такое быстрое, что убило мужчину в один момент. «Ты труп». Старик подумал, что ситуация так обернулась, потому что его друг оказался не готовым к такому отпору, потому не успел себя защитить. Потому он решил не медлить и сразу бросил атаку в Еченя. Дзень. Доставая из ножен меч разрушения, Ечень активировал Чжэнь Юань, который теперь был намного чище. За одну секунду он оказался перед стариком. Беря во вторую руку меч грома, он скрестил мечи. Еще до того, как наш герой понял, что произошло, старика разрубило на четыре части. Не может быть, он же на пиковом уровне позднего царства достижения астрала. Лицо мужчины было искривлено ужасом. Надо бежать. Он быстро использовал искусство движения и попытался скрыться. Неувядающая природа. Молниеносно вернув в ножны оба меча, он достал меч зеленого дерева. Глубоко вздохнув, он взмахнул им, высвобождая волну ци. Бам! Мужчина почувствовал надвигающиеся ци меча силой души и развернулся, чтобы защититься оружием. Но его уже окутали искры удара. Нет, вот и все, что он успел произнести, прежде чем сплюнуть кровь с частями внутренних органов. К тому времени, как он успел привести в баланс кровь и ци, Ечень снова атаковал. Такого мужчина уже не вынес. Забрав себе их кольца хранения, Ечень покачал головой. Эти воины царства моря душ были слишком слабы. Он так и не смог понять, каким уровнем силы теперь обладает. Он никогда не думал, что скоро сможет сражаться с настоящими воинами царства моря душ со всеми их глубокими познаниями и боевыми искусствами. Раньше даже пятеро таких, как он, не могли бы совладать с одним хорошим воином царства моря душ. Теперь же, ему можно было не бояться большинства воинов этого царства. Разве, что тех, кто находился на пиковом уровне. Пора найти Мужун Цинчен. Следуя инстинктам, Ечень определил направление и полетел. А за тысячу миль от Еченя Мужун Циничен была на грани жизни и смерти. Ее противниками были воины царства моря душ. Разница в силе между уровнями царства моря душ была слишком большой. С обычными воинами она могла бы справиться, но эти были слишком сильны. Даже глубокое познание было натренировано уже до 50%. Как только они разберутся с последней частью, они достигнут уровня спирита. Если бы она не успела понять демоническую суть своей природы, что в половину увеличило ее силу, то уже была бы мертва. Рассечение неба. От сильного удара в спину она сплюнула сгусток крови. Тем не менее, она успела выбросить атаку в мужчину со шрамом на лице. Мужчина не смел ее недооценивать, потому снова атаковал. «Неужели я тут и умру?» Кровь подкатила к горлу, но Мужун Цинчен все же смогла улыбнуться. Низкий старичок, который все это время особо ничего не делал, сказал: «Не пытайся отвечать на удар, объединив силы, перед нами не выстоит даже спирит. Так что даже несмотря на то, что твои умения достойны восхищения, победить ты не сможешь. Сдавайся». Черный свет засиял на поверхности ее кожи, и она максимально напрягла силы, чтобы излечить раны, а потом сформировала в правой руке шар из черного света. Взорвавшись, он понесся в сторону ее противников. И чем дольше шар летел, тем мощнее становился. Оба подумали, что шар черного света не сильно им навредит, но не учли, что он обладал силой души. В результате разум их помутился. К счастью для них, сила души в атаках была ограничена, потому в скорости старик уже пришел в себя. «Почти попались. Я не ожидал, что ты уже изучил атаки со скрытой силой души. Жалко только, что ты пока имеешь об этом лишь общее понятие. В противном случае мы бы погибли от твоих рук, а так умрешь ты». Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 477. Глава 477. Убийство ножными. Где-то впереди слышатся всплески энергии. Мужун Цинчен с кем-то дерется. За сотни миль от ее месторасположения Ечень резко повысил скорость, почувствовав ци Мужун. Издалека он заметил стоящих старика и человека со шрамом, которые атаковали Мужун Цинчен. Оба были спиритами, но находились только в начале царства моря душ, что было для него не столь опасно. Приближаясь к месту, он достал из ножен меч разрушения и атаковал мощным потоком ци. «Кто это у нас?» Старик первым среагировал на удар и выставил ладонь, чтобы заблокировать поток ци. Тем не менее, влияние оного все равно откинуло его на десятки шагов. Вжух. Через несколько секунд Ячень оказался прямо возле Мужун Цинчен. «Ты в порядке?» Увидев, что ее уже успели ранить, Ячень нахмурился. Улыбка озарила ее прекрасное лицо, и она покачала головой. «Если бы ты был на пару шагов медленнее, то я точно была бы не в порядке». После этих слов она все же не смогла сдержать кровь, что хлынула у нее изо рта и окрасила часть одежды в алый. «Гаденыш, ты труп!» Мужчина держал саблю обеими руками и тяжело взмахнул ею. Свет сабли накрыл обоих. Мужчина собирался убить их всех одним ударом. Ячень окинул его колючим взглядом, а потом выбросил атаку двойного меча. Вжух! Взорвался световой шар. На земле появилась дыра в километр глубиной, а мужчина так и не смог справиться с ударной волной, и его подбросило на 1000 метров в воздух. После этого остатки волны разрушились о близлежащую гору, разрезав ее пополам. А этот гаденыш коварен. Старик слегка растерялся. Он знал, какой силой обладает его подельник. Его не мог победить никто, кроме нескольких талантливых спиритов. Кроме того, он тренировал концепцию земли, что сильно увеличивало атакующую силу. Тем не менее, он не смог справиться даже с одной атакой Ечиня. Мужчина вернулся. Лицо его побледнело. Облизнув губы, он зыркнул на Ечиня. Глаза так и пылали злобой и жаждой убийства. Старик сказал: «Отметина сабли, покажи все, что можешь». Тот усмехнулся: «Не волнуйся, он мне не навредит. Постарайся сначала восстановиться, а я займусь этими». Ячень заметил, что раны Мужун Цинчен восстанавливаются с невероятной скоростью. Это было странно даже для нее. Но вспомнив, сколько разных секретов она может хранить в себе, решил принять это как должное. Она кивнула. Все понимали, что если она не восстановится до нужного уровня, то любая ее помощь станет для Ячень только обузой. В то же время она с удивлением заметила, что Ячень невероятно вырос за такой короткий промежуток. Казалось, он стал даже сильнее, чем был на чаепитии. «Гаденыш, одному тебе с нами не справиться». Старик с облегчением выдохнул. В поединке один на один он был бы не уверен, что сможет победить Ячня, а теперь их могло оказаться двое. Если бы Мужун Цинчен все-таки решила помочь ему несмотря на ранение, результат поединка был бы непредсказуемым. Ячень никак не среагировал на нападку. «Пока не попробуем, не узнаем. Пошли». Не говоря больше ни слова, старик и мужчина синхронно атаковали Ячня с разных сторон. Один использовал атаку ладонью, а второй саблю. «Динь, динь, дзинь, дзинь». Ячень нисколько не боялся, потому как у него был меч грома в правой руке и меч разрушения в левой. Разделив разум на две части, он с легкостью блокировал атаку каждого из нападавших. Что? Искусство двойного меча. Через пару атак старик понял, что не может даже приблизиться к своему противнику, и не смог скрыть рык разочарования. Когда Ячень достал два меча, он начал подозревать, что это не просто так, но теперь он удостоверился, что Ячень и правда является одним из тех редких мастеров, которые умеют одновременно оперировать двумя клинками раздельно. Старик закричал и нанес удар. Обе его руки обратились ужасными когтями, хранившими в себе призрачный огонь. Он выбросил 18 атак ладонью, усиленные сильной огненной концепцией. Мужчина не осмелился замедлиться, потому тоже выбросил атаку саблей, усиленную концепцией земли. Каждая из атак была невероятно сильной. Ха! Ячень поднялся в воздух, а потом провел каждой рукой по атаке. Рассечение громового неба и обратное рассечение громового неба. Пуф, пиф, пуф, пиф. Звук взрывающегося ци не прекращался. Две тени Ячня то разделялись, то снова сливались воедино. Визуально это выглядело очень странно. «Сдавайся». Мужчина левой рукой сформировал огромную гравитацию, которая накрыла Ячня, придавливая его все сильнее. Гравитация? Нашел чем останавливать. Холодный свет засиял от искусства двойного меча в объединении с тремя мечами. Ячень провел атаку, усиленную разрушающим намерением меча, распределяя ее в идеальный круг. Из ниоткуда появилась луна, которая разделила гравитацию надвое. Мужчина испугался. Он может разрушить даже ее. Да что, черт возьми, происходит? Идиот, кто тебя просил использовать гравитацию? Старик попытался использовать разум, чтобы сжечь Ячня. Он не верил, что этот мальчик долго продержится. Раздельное владение мечами забирало много сил. Но, увидев, как мужчина совершил атаку гравитацией, а Ячень с легкостью разрушил ее, он изменил свое мнение. Гнев закипел в его сердце. Мужчина сказал: «Да кто ж знал, что он настолько чокнутый, не обращая внимания. Что бы он там ни делал, против меня он не выстоит, особенно с одним мечом. Ячень объединил три меча в один, а потом атаковал старика 9 движением искусства меча зеленого лотоса, неувядающей природы. Плохо. Это 50% изучения глубокого познания. Хотя искусстве глубокого познания было свое ранжирование, без полного познания нельзя было понять, насколько продвинулся оппонент, но 50% считалось уже достаточно весомым достижением. Ци меча вылетела на невероятной скорости, постоянно ускоряясь. Старик уже не успевал сбежать, потому он мог только усилить защитный слой Чжэнь Юаня перед собой. Пуф! Тем не менее, слой не оправдал его ожидания, и он разрушился. Плечо закровоточило. Отвали! В это же время долетела атака мужчины. Стометровая сабля как ракета понеслась в голову Ячэня. Вжух! Вжух! Полетели искры. Это Ячэнь заблокировал саблю мечом. «Я хочу убить тебя!» Воспользовавшись возможностью, старик взмахнул правой рукой для атаки. Из ниоткуда появилась огромная рука, которая окутала пламенем Ячэня. Вжух! Вжух! Вжух! Все больше пламени появлялось, а Ячэнь уже начал разрушать его мечом. Эта атака разрушила руку, вызывая из образовавшейся трещины пламя. Все произошло в одну секунду. Ци сабли слегка размылась в то время, как мужчина изменил стиль своей сабли из вертикального в горизонтальный. Ци сабли последовала за Ячэнем, в попытках отрезать его запястье. Бум! Внезапно сабля разрушилась, в то время как Мужун Цинчен уже поднялась на ноги в своем окровавленном платье. Атака душевной волны. Шар черного света в ее руке взорвался, вызывая черную волну. Плохо. Старик и мужчина отлетели. Хотя черная волна не может им навредить, их разум замутнился. Раньше это не имело бы значения, но теперь был еще и Ячэнь, который оказался достаточно хитрым. Старик смог избежать волны, но мужчина дрожал, потому как его защитный слой Чжэнь Юаня был полностью разрушен. В результате, кровь Ци забурлила, а реакция замедлилась. Ячэнь приблизился к противникам в то время, как Мужун Цинчен только подлетела к нему. Потому, когда мужчина попытался справиться с растерянностью, Ячэнь выгадал момент, чтобы достать меч. Бум! Мгновение было коротким, но мужчина успел взмахнуть саблей. В результате, правая рука, которая держала саблю, закровоточила. Обратное рассечение небесного грома. Со стороны казалось, что искусство Ячэня было таинственным, а на деле он просто взмахивал мечом в особой манере. «Ножны!» — в шоке крикнул мужчина. «Пуф!» Ножны меча промелькнули мимо его щеки с невероятной силой. Отметина сабли. Старик только избежал черной волны, когда увидел, что Ячэнь протыкает щеку мужчины. Наблюдая за смертью своего друга, он насел на землю. Оскалившись, старик злобно посмотрел на Ячэня и Мужун Цинчен, а потом скрылся. Силовое поле небесного демона.